Глава 4. «Я не хочу с тобой разговаривать», — сказала я, обходя мужа. Внутри все сжимается от обиды и страха. Теперь Никита по-настоящему пьян. Что бы он ни говорил на дне рождения Власова, тогда он был более трезв и прекрасно понимал, что происходило. «Наташ, это же глупо!» — прилетело мне в спину. «Ничуть не глупее, чем иметь молоденькую девочку на юбилей друга, пока твоя жена корчится от боли». Хоть внутри все вибрировало от злости, я старалась говорить тихо. «Наташа, ты куда?» Он шел за мной. «Ты все рушишь». Я закусила губу, чтобы не закричать. «Я еду к маме», — сказала я, замечая такси, и быстро пошла к машине. «У тебя есть дом. Наш дом». Никита не дал мне сесть в автомобиль, перехватив дверь и попытался ее закрыть. Я смотрела ему в глаза и не видела сожаления, только злость. Он не привык, что всегда тихая и домашняя Наташа показывает зубки. Да у меня и повода не было для этого. Не было до сегодняшнего дня. «Я вернусь за вещами, когда ты проспишься и протрезвеешь». Я говорила тихо, сгорая от стыда. Водитель слышал любое наше слово. «Тогда мы едем вместе». «Нет, Никит, я еду одна». Я дернула дверь на себя. «Эй!» – прикрикнул водитель. «Аккуратнее можно?» «Закрой рот», – огрызнулся Никита. «Едем вдвоем». И теперь я в голосе слышала угрозу. Впервые за почти 5 лет знакомства. Мужчина, обещавший моим родителям оберегать и любить меня, оказался не тем, кем был на самом деле. «Хребтов!» Я обернулась на окрик. Вадим шел к нам быстрым размашистым шагом. «Давай, Ник, отпусти жену, и мы пойдем ко мне. Выпьем, поговорим». «Я не хочу с тобой разговаривать». «А я хочу». «Да мне плевать. Садись». Никита открыл дверь, подтолкнул меня к сиденью и хотел сесть вслед за мной, но Вадим не дал. Он перехватил его, словно привинившегося школьника за ворот рубашки, и вытащил на тротуар. «Поехал». Власов рыкнул на таксиста, хлопнув дверью. «Пожалуйста, поехали», – попросила я, задыхаясь от страха и ужаса. Я по-детски зажмурилась, чтобы не видеть происходящего. Крики, оскорбления… Я вздрогнула от удара по крыше автомобиля, сильнее зажмуриваясь и закрывая уши руками. Меня вдавило в сиденье. Водитель сорвался с места. «Блядь!» – ругнулся он. «Я твоим козлам счет выставлю. Специально выехал поработать днем, пока мало упившихся долбоёбов. Давай, выметайся!» – рявкнул он, выехав из ворот жилого комплекса и тут же паркуясь. «Выметайся!» – повторил он, повернувшись лицом. Я отрицательно потрясла головой. «Вам оплатили поездку», – говорила я дрожащим голосом. «Да плевал я. А вмятину на крыше кто будет оплачивать? Пошла отсюда». «Я оплачу», – пообещала я. «Только отвезите меня по указанному адресу. Я честно все оплачу. Наличкой», – произнесла я, не в силах шевельнуться. Все мышцы словно скрутило спазмом. До боли. «Десятку дашь, отвезу». Я была готова отдать сколько угодно, лишь бы быстрее уехать отсюда. «Хорошо, я согласна», – ответила я, ладонями стирая слезы со щек и сглатывая горечь, собравшуюся на языке. На руках оставались черные разводы туши и блестки помады. Как я сейчас появлюсь перед мамой в таком виде, в рваном платье, поверх которого мужская толстовка? Как объясню? Не смогу соврать. Да и нужно ли? Зачем? Врут родителям, когда хотят сохранить брак. А я не хочу ничего сохранять. Не смогу простить. Собрав распущенные волосы и скрутив их в жгут, я откинулась на сиденье, прикрыв глаза. Одинокие слезинки так истекали по щекам и подбородку. Я изредка вытирала их рукавом толстовки. «Приехали, я жду тебя». Голос водителя грубый и требовательный. «Надумаешь сбежать? Все данные тут». Он постучал указательным пальцем по экрану смартфона, прикрепленного к приборной панели. «Сегодня же, накатая заяву ментам». «Я вернусь», – пообещала я, сдвигаясь к двери. «Дайте мне 10 минут». Засек время. Хмыкнул он и прикурил. Я вышла из такси, взглянула на крышу автомобиля. Абсолютно ровная и без царапин. Но у меня не было желания и сил сейчас спорить и доказывать. Головная боль усиливалась, и перед глазами уже летали темные мушки. Вошла в подъезд. Поднялась на 2-й этаж. Занесла руку над кнопкой звонка. «А я заметила тебя в окно», – сказала мама, открывая дверь. Ее улыбка померкла. «Что-то случилось?» – спросила она. «Случилось, мам. Я все расскажу. Мне нужны деньги расплатиться за такси». Я назвала сумму, мама нахмурилась. «А почему так много?» «Я все верну». Она пошла в спальню и вернулась с купюрами в руках. «Держи». Следила за мной в окно, когда я выходила на улицу и отдавала деньги водителю. Вновь встретила у двери. Очень встревоженная. Никита звонил. Протянула мне телефон. Спрашивал, доехала ты или нет. «Перезвонишь?» «Нет», — ответила я, снимая туфли и обнимая маму. «Я буду разводиться, мам. Можно пожить в своей старой комнате пару недель, пока не найду подходящую квартиру?» «Я не сомневаюсь в своем решении. Не смогу простить. Никогда». Перед глазами так и стояла мерзкая картина, как Никита держит девушку за волосы, как толкается бедрами в ее открытый рот. В ушах, словно на повторе, ее сдавленные недовольные стоны и его хриплые приказы. «Нет, не прощу. Не смогу». Тут опять Никита звонит. Мама зашла ко мне в комнату и показала телефон. На экране светилась надпись «Любимый зять». «Я не хочу с ним разговаривать», — ответила я. «Не бери». «Так он приедет», — сказала мама очевидную вещь. Никита всегда был упрямым. Именно упрямым. Он не знал слова «нет». «Нет» означало для него стимул добиваться своей цели. «Давай поговорю». Согласилась я, присаживаясь на диван и с шумным выдохом проводя по экрану пальцем. «Да?» Мама вышла. Я ей все рассказала. Без подробностей. Мне просто было стыдно говорить о том, что я видела. Она не стала обсуждать случившееся. Спросила, хочу ли я чаю или поесть. И, получив отрицательный ответ, сказала, что могу оставаться у нее сколько угодно. «Наташ, ты?» «Я». От одного голоса мужа по телу пробежала дрожь отвращения. «У вас с матерью так похожи голоса». «Что ты хотел?» Спросила я прямо, желая только одного – закрыть глаза и уснуть. «Хотел узнать, как ты». «Лучше всех. Что-то еще? «Да, я забрал твою сумочку. Телефон разбился. Хочешь, я сейчас заеду в салон, куплю новый и все привезу?» «Не хочу». «Над». «Ник, я не хочу тебя видеть. Неужели ты не понимаешь, что ты сделал мне больно? Или считаешь, что я за пару часов забуду все? «Не забуду, Ник. Не смогу. А знаешь, почему?» Спросила зачем-то. «Я ведь могла сбросить звонок и отключить телефон». «Почему?» «Потому что, пока я умирала от головной боли, которую терпела из-за лекарств, чтобы мы смогли зачать ребенка, ты трахал другую». В трубке повисла тишина. «Я ее не трахал». «Ты ее имел в рот. Грязно и мерзко. Не стесняясь никого и не думая, что тебя могли застать. Тебе было на это плевать. Тебе было плевать на меня, на нашу семью». «Ты усложняешь». «Усложняю?» Я не могла спокойно говорить. Я больше не испытывала стеснения, что меня услышит мама. «Да, я усложняю. Я хочу сложной жизни. Если для тебя верность слишком сложна, нам не по пути». «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю, Никит. Я говорю, что подам на развод». «Наташа». Мое имя прозвучало с тяжелой интонацией, в которой слышалась угроза. «Я понимаю, что ты сейчас на эмоциях, но я не понимаю таких шуток». «Это не шутка», — ответила я. «У меня очень сильно болит голова. Не звони больше», — сказала я и сбросила вызов. В висках пульсировало с такой силой, что я боялась сделать лишнее движение. Сидела неподвижно, глубоко дыша и борясь с накатывающей тошнотой. «О боже, какая же ты белая!» Мама зашла в комнату сразу, как я закончила разговор. Забрала телефон из рук. «Сейчас принесу таблетку. Точно давление. Сейчас». «Нельзя, мам», — напомнила я на автомате. 2 года безуспешных попыток забеременеть. 10 консультаций, литры, слиты для анализов крови, бесконечные УЗИ, планирование, подсчеты. И это обесценилось за мгновение. Пшик, и ничего больше нет. Нет доверия. Нет любви. Нет семьи. Только сожаление. И чувство совершенно неправильной и пугающей радости, что у нас с Никитой ничего не получилось. «Неси, мам. Очень болит». Я старалась не думать ни о чем, не перебирать в памяти случаи, когда Никита задерживался, когда слишком резко реагировал, если я брала в руки его телефон, когда забывал позвонить, уехав в командировку. Не получалось. Так можно было сойти с ума. Хотелось выйти от обиды, от боли, от злости и бессилия. А еще я боялась. Боялась, что Никита приедет к маме. При ней он не посмеет вести себя грубо, но он захочет поговорить со мной, постарается увезти домой. Боялась понедельника, когда мне придется прийти на работу. Подняться на 4-й этаж, пройти в отдел кадров и отдать им заявление. К тому времени все коллеги будут знать о случившемся на юбилее Власова. Уверена, чаты уже кипели новой сплетней. Вечер субботы и почти все воскресенье я провела в постели. Проваливалась в сон, просыпалась, смотрела расфокусированным взглядом в телевизор, ела, когда мама приносила что-то и вкладывала в руку тарелку, пила. «Наташ, так нельзя», — сказала она, когда я, щелкнув пультом, легла на бок и накрылась одеялом почти с головой. «Я не могу на тебя смотреть, сердце разрывается». Она присела на край постели и принялась гладить меня по голове. Нежно-нежно, как в детстве. «Маленькая моя, жизнь не заканчивается на одном неудачном опыте». «На двух?» – спросила я, хмыкнув. «Бывает и так. Ты уже взрослая, сама все понимаешь». «Не хочу понимать», – ответила я. В понедельник я смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Я словно постарела лет на 5. Безжизненный взгляд, уголки губ опущенные вниз. Как бы я ни хотела улыбнуться, не выходила. Я не нашла сил вернуться в ту квартиру, где мы жили с Никитой, переодеться и взять косметику. Воспользовалась тем, что нашла у мамы. Она всегда была женщиной стройной, даже худощавой. И когда впервые Никита увидел ее, сказал мне на ухо. «А ты шикарно будешь выглядеть в любом возрасте, я не прогадал». Сказал так, чтобы это услышала и сама мама. «Надень мои туфли. Тяжело весь день ходить на таких каблуках». Предложила она, когда я выбрала в ее гардеробе простую шелковую блузу и длинную юбку. Одежда была немного великовата, но не смотрелась на мне смешно. «Я только отдам заявление и уйду». Я так думала ровно до того момента, пока не вошла в отдел кадров и не протянула документы Татьяне Федоровне. «Я не могу у тебя его принять», — сказала она, даже не посмотрев в написанное. «Почему?» «Вадим Сергеевич просил не принимать».